Знакомство с покровителем. Свою жизнь в Москве они начинали с похода в ресторан, который Давид снял для Маши, Димы и еще троих своих друзей. Дима чувствовал себя лишним, когда мужчины наперебой засыпали Марию комплиментами, угощали ее крепкими напитками и танцевали с ней. Дмитрий видел, как каждый норовил проникнуть руками под короткую юбку Маши, а она только смеялась и подыгрывала. «Все мои друзья – партнеры по бизнесу», – говорил Давид, словно это как-то могло успокоить Диму. «Все уважаемые семейные люди, которые тоже любят отдыхать. Так же, как Маша. Ты же любишь отдыхать?» «Еще бы!» – заливисто расхохоталась девушка, когда один из друзей Давида проник ей рукой под платье и стал гладить ногу. «Но ты же помнишь, что нас ждет?» — напомнил Давид. — «Не волнуйся, мы обо всем помним», — ответила ему Маша. Дима попросил свою девушку выйти с ним ненадолго в туалет, чтобы обсудить одно дело. Он удостоился слегка недовольного взгляда Давида, но переборол себя. Тем более Маша сама сказала, что ей надо ненадолго освежиться. — «Что такое? Зачем ты позоришь меня перед друзьями Давида?» — недовольно произнесла Маша, как только они остались одни. «Я просто хотел спросить, точно ли ты уверена в том, что мы собираемся сделать?» — спросил напрямую Дима. «Послушай меня внимательно и не перебивай!» Голос Марии стал жестким. «Да, и я хочу этого. Да, я хочу, чтобы меня трахали много и долго. Я понимаю, что с тех пор, как мы встретили Давида, у нас с тобой не было полноценного секса. Но и ты пойми меня. Я хочу, чтобы моим телом пользовались другие мужчины. Это такое увлечение, Дима, что я словно наркоман, не могу остановиться. И я, черт возьми, безумно счастлива. Ты же хочешь, Дима, чтобы твоя девушка была счастлива?» «Хочу», – ответил Дмитрий. «В нашей паре именно я должна принимать решение, ты же понимаешь? Мне нужен такой парень, как ты, который будет рядом и будет любить меня, несмотря ни на что. Но если ты не готов к этому, то мы можем расстаться. Что ты скажешь?» «Я не хочу с тобой расставаться». «Вот и чудненько. Для меня важно, что ты принимаешь меня такой, какая я есть, и любишь меня за это. И я тебе скажу, меня дико заводит, когда ты наблюдаешь за мной и другими мужчинами». На этом они закончили свой разговор, вернулись в зал и продолжили веселиться. Точнее, веселилась Маша, а Дима просто наблюдал и восхищался. Друзья Давида затеяли игру, в которой победителю доставалась Маша. Давид сразу предупредил, что трахать девушку никто не будет, так как ее готовят к другому. Но Маша, изрядно выпив, предложила отсосать тому, кто победит. Дмитрий смотрел на веселую компанию и пил. Измена Маши с малознакомыми мужчинами его и правда возбуждала. Друзья Давида подстроили так, что проигравших не оказалось. Маша подложила под свои коленки мягкую подушку, которую стащила с одного из диванов в ресторане. Мужчины подходили к ней по очереди, обнажая свои члены. Дмитрий чувствовал себя неуютно, потому что эрегированные органы друзей Давида были большими, как на подбор. Давид, конечно, запретил трахать Машу, но вот никто не запрещал трахать ее в рот. Сперма обильно струилась по подбородку девушки, а она только улыбалась и требовала еще присунуть ей в рот. Из ресторана они выходили пьяными, а Маша еще и вся измазанная в сперме. Давид снял шикарный номер в одном из самых дорогих отелей столицы, где они должны были впервые встретиться с похотливым пожилым извращенцем. Мужчины оделись в дорогие костюмы, а Маша подошла к образу максимально серьезно, выбрав облегающее темное платье с невообразимо огромным вырезом на груди. Казалось, еще чуть-чуть, и ее грудь покажет себя во всех прелестях. У Димы внутри все бурлило. Он как никогда хотел заняться с Машей сексом, задрав ей это платье и имея ее прямо в нем. Но он помнил ее слова о том, что теперь ее тело принадлежит другим мужчинам. Давид заказал в номер самое дорогое вино, еду и фрукты, будто кто-то реально мог сейчас есть. Дима сидел в кресле и наблюдал за своей девушкой, а член в штанах окаменел. Он готов был кончить прямо сейчас. Мужчина мысленно думал, а что если бы он предложил Маше, пусть и не секс в привычном смысле, а хотя бы немного пристроить член у ее складок и кончить. Тогда бы не было проникновения, и все бы осталось, как и было. Но потом сам же себя мысленно одергивал. Дима не мог потерять Машу, поэтому сам себе пообещал быть послушным. Через час к ним пришли. Михаил Григорьевич сразу выделялся. Несмотря на возраст, выглядел он презентабельно, в дорогом костюме и с букетом дорогих цветов. Да и возраст явно конкурировал с его внешним видом, потому что выглядел он достаточно молодо. Диме даже первый раз показалось, что перед ними какой-то актер. Он обратил внимание на то, какими взглядами обменялись Михаил Григорьевич и Маша. Кажется, даже не произнося ни слова, они уже о чем-то договорились. Дима буквально ощутил, как между этими двумя вспыхнула искра симпатии. Как только начался разговор, Диме сразу стало понятно, что внешность Михаила Григорьевича не гармонирует с его манерой говорить. Он сразу показал себя человеком высокомерным, самоуверенным, хозяином этой жизни. После распития двух бутылок вина разговор направился в нужное русло. «Итак, Михаил Григорьевич, Мария и Дмитрий – та пара, о которой я вам рассказывал. Они не женаты, но любят друг друга. Мария!» Он кивнул в сторону девушки и улыбнулся. «Шлюха высокого качества. Трахается со всеми, кроме своего парня». Все засмеялись, только Дима ограничился слабой улыбкой. «Ты покорный. Ты слушаешь и делаешь то, что тебе говорит твоя девушка», – думал Дмитрий. «Я вам уже говорил о том, что она предпочитает. Лично от себя могу сказать, что таких шлюшек я еще не встречал. В приоритете у нее члены других мужчин. Ее слабость в том, что она не может остановиться. Она трахается так долго, как от нее хотят этого ее трахальщики, и я не преувеличиваю». Маша утвердительно кивнула, облизнув один пальчик. Глаза Михаила Григорьевича пожирали ее похотливым огнем. «Давид, ты умеешь говорить, я тебя знаю», – сказал мужчина, переводя взгляд на Диму и Машу. «А что же вы скажете? Возможно, вы просто честная пара, а Давид тут наговаривает». «Маша», – начал Дмитрий, но Мария резко оборвала его. «Дима, разве я разрешала тебе открывать рот?» В глазах Маши загорелись озорные огоньки. Она просто наслаждалась своей властью над мужчиной. «Я говорила тебе, что ты должен молчать, пока я общаюсь с другими мужчинами. Мужчинами, которые мне нравятся. Вы правы, Михаил Григорьевич, мы честная пара. И как в любой честной паре, мы ничего не скрываем друг от друга. Я не скрывала и не буду скрывать от Димы, что мне доставляет удовольствие даже сама мысль о сексе с другими мужчинами. Более того, он всегда присутствует во время моего развлечения с другими мужчинами. Он наблюдает, получает удовольствие, пока меня трахают другие, и дрочит себе. Только так он способен получить разрядку, раз я не позволяю ему трахать себя». Дмитрий почувствовал себя неуверенно под похотливым взглядом Михаила Григорьевича. Да, он чертов мужик, подчиняющийся похоти своей девушки. «Знаете, Давид последнее время жил у нас», – продолжала говорить Маша, сделав глоток вина, чтобы прочистить горло. «Точнее, в квартире Димы. И мы с ним занимались сексом на кровати моего парня. Но Дима прекрасно знает, что если он начнет возражать, то лишится своей квартиры, лишится меня. И он никак не воспротивится, потому что так захочу я. Если он окажется против такого моего образа жизни, мне придется с ним расстаться. Но я знаю Диму, знаю, что он никогда этого не сделает, потому что слишком сильно меня любит. И ему нравится то, что я делаю. Дима, подтверди». «Да, мне нравится то, что ты делаешь. И за это я тебя люблю. – сказал Дмитрий под чутким взором Маши и Михаила Григорьевича. «Я понимаю», – сказал мужчина, перестав смотреть на Диму и переводя взгляд на Машу. «Ты шлюха и не боишься этого. Ты, так сказать, в стадии развития. У тебя так много всего впереди. Ты любишь и умеешь доминировать. Ты сделала своего парня ручного. Я же предлагаю тебе продвижение, финансировать тебя и стать твоим покровителем. А еще, Мария, я хочу стать твоим главным любовником, чьи прихоти ты будешь выполнять». «А Давид?» Маша перевела взгляд на мужчину, который последние несколько месяцев был ее главным любовником. «Я скоро уезжаю», – сказал Давид с таким видом, будто реально сожалел. «Вы же переезжаете в Москву, а тут так много возможностей, извращение на любой вкус, множество шансов для самого лучшего секса». «Это правда», – подтвердил Михаил Григорьевич. «Тем более вы переедете не просто куда-то, а ко мне, в мой дом. Будете жить в лучших условиях. Дмитрий, вы сможете жить в одном доме со своей девушкой. Естественно, я буду против одной комнаты, но дом огромный, места хватит всем. Мария, вам разве не интересно, чтобы я стал вашим покровителем?» «Если честно...» Маша внимательно посмотрела на Михаила Григорьевича. «Я бы хотела подробнее узнать от вас, чему вы можете меня научить. Например, Давид учил меня, как правильно воспитывать моего парня. Чего мне ожидать от вас, как от покровителя?» Каждый в помещении и так понимал, что Маша уже практически согласилась. Ее взгляд, слегка затуманенный алкоголем, был заинтересованным. На Диму она даже не смотрела. Давид лишь слегка посмеивался, довольный результатом своей работы. Только Дима сомневался. Ему предлагали жить в одном доме с любовником и девушкой только на правах кого? Рогоносца? Содержанца? Или личной прислуги? Да, его возбуждала мысль о том, что его девушка будет трахаться с другим, богатым и статным мужчиной. Но что будет с ним? Отныне его официально отлучили от тела его девушки. Теперь у него нет никаких прав. «Что ж, я, конечно же, все расскажу и объясню», – тем временем сказал Михаил Григорьевич. «Для этого я предлагаю переместиться в другое место, где вас ждет персональный сюрприз от меня. И думаю, вы окончательно убедитесь, что мое предложение – это лучшее, что вам предлагали в этой жизни».